присъствие, да, и като асистент и на сной на глини для библиотек. Можно пользоваться им как вот и визуально видно и диски. Мы с братьями здесь вот подготовили ряд таких вот дисков, комплект до 25 различных. Это все для неверующих диски. Вот. И этот комплект, то есть эта база может вмещать в пределах 100 дисков. То есть здесь накопление можно делать. Это как образцы по одному, а здесь накопление можно делать. Такую пачечку до 3, до 4. И можно раздавать людям вполне. Думаю, что есть различные варианты. Можно увеличить, кому мало, высоту. Можно менять трансформацию. Можно сделать его, ну, вот таким методом. Я тоже видел такое. Ну, я пока сделал такой, а кому надо будет, это оговаривается. У кого есть предложение, недостаток вот этого пока, и я не могу достичь, что когда складываешь и берешь за ручку, диски немножко сдвигаются. Вот у меня вот этого пока не получается, чтобы не сдвигались диски. Вот. А так потом разровняешь их. Вот это единственный недостаток. Может, у кого-то предложения будут, дополнения принимаются, если приемлемое. Саша, ты можешь помочь, да, изготовить такой стенд? Да, у меня с братьями есть такая возможность изготавливать и выпускать диски комплекты. И такие изготавливать, и выпускать, и полностью комплектовать диски. Такая возможность есть. Друзья, есть уже оборудование, на котором братья может диски, наносят полиграфию. Но понимаете, что связано все это с материальными затруднениями, поэтому, Александр, ты можешь назвать сумму, сколько нужно средств, чтобы ты изготовил, допустим, для церкви или для нескольких церквей? Сколько обходится вам? Готовая цена. Это с дисками или сколько диск один обходится вам? Вот, друзья, исходя из этой суммы, если кто приложит еще и жертву усердия, чтобы братья могли работать, они не зарабатывают на этом, ну, чтобы могли развивать, может быть, где-то в какой-то церкви совсем не будет возможности, или группа начинающая, чтобы могли где-то подарить, можете поучаствовать вот в этом служении. А в общем, нужное служение, и хорошо, чтобы везде были фонотеки. Стенд можно использовать и для книг, только немножко переоборудовать. Чем он хорош? Во-первых, он из металлопластика, ни снег, ни дождь влиять на него не будет. И диски находятся тоже в пластиковых пакетах, даже если они выпали в грязь, диску ничего не будет. Здесь это все предусмотрено. Но и для книг можно использовать. Меня уже братья спрашивали, а для книг можно, как библиотеку? Можно переоборудовать внутренность и тоже для книг использовать этот стенд.